Коронационные торжества продолжались несколько дней, но и они омрачились трагическим событием на Ходынском поле, где раздавались подарки народу, кружки с вензелем их величеств и государственным гербом. Народа собралось около 500 тысяч, гораздо больше, чем ожидалось, и когда в толпе пронесся слух, что подарков на всех не хватит, вся масса лавиной хлынула вперед к прилавкам, началась давка, и тысячи людей погибли или были ранены. Императорская чета усмотрела в этом предзнаменование грядущих катастроф.